Сам Филарет молитвенно сложил руки на золотом кресте, как бы говоря: «Я вечный и нетленный, а вы, апостолы, пойте мне аллилую. Услаждайте душу мою райским песнопением». Пуще жизни старец Филарет возлюбил земное почитание, чтоб хвалили его рабы Божьи и приближенные апостолы, как самого Спасителя, и чтоб на тайном судном спросе апостолы видели в нем не духовника, а Иисуса Христа. Редко кто оставался в живых после судного спроса. И Акулина с младенцем побывала на тайном спросе, и апостол Елисей, и семья Кондратия Хулителя. Также вот учинили тайный спрос, а потом сожгли в лесной глухомане на каме, завалив мужа с женою и двумя отроками-сыновьями, пихтовым сухостойником, так что и кости сгорели. И вот Ефимия, выслушав апостола Андрея, старец обратился к Калистрату. «Ума у тебя много, Калистратушка, глаголь». Калистрат, мужик лет 55, сытый, размашистый в плечах, с горбатым носом, как у турка, черноглазый, когда-то попранный из Петербургской духовной академии за святотатство и непочтение Божьего помазанника Александра, как-то странно через плечо глянул на Ефимию, ответил: «Братья, воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, сирич самому Спасителю премудрому, преблагостному батюшке Филарету! Аллилуйя, аллилуйя!» — гаркнули в пять глоток. У одного из апостолов Ионы, глухого, дважды урезали язык в Соловецком монастыре, откуда он бежал потом в Поморье. Иона не пел и ничего не слышал, только долбил лоб двуперсти. Калистрат сел на лавку, так ничего и не сказав про Ефимию. «Благостно, благостно, Калистратушка!» — похвалил Филарет и впился в пунцовое лицо апостола. «Скоро, может, отдам тебе пастырский посох и крест золотой. Возрадуемся, братья! Аллилуйя, аллилуйя!» — возрадовались апостолы, кроме самого Калистрата. Понятно, старец пообещал посох и крест золотой, не заживешься на белом свете. «Готовься аминь отдать. Из 12 апостолов, какие были возле старца в Поморье 7 годов назад, в живых осталось 6, и только один умер своей смертью. Когда шла тайная вечеря, Елисей 5-е сутки висел на кресте. Калистрат вспотел в своей толстой грубой власенице из конского волоса и верблюжьей шерсти и не слышал, как Филарет дважды спросил у него, что же он скажет про Ефимию, опять вышел на середину избы и поклонился в пояс. «Хвально ли мне, отец наш духовный, да преж слово твоего и братьев моих глагол держать? Как же я буду крест золотой носить, если нет у меня ушей, яко слышащих, и вразумение Господня, чтоб суд вершить?» Филарет мотнул головой, как рассерженный бык, и не сразу нашелся, что ответить Калистрату. «Так же», — пробормотал сквозь зубы Филарет, и шея его налилась кровью. Разорвал бы он Калистрата за поучение перед апостолами, но надо стерпеть. Настанет час и для Калистрата. «Говори, пречистый Тимофей, уста твои богоугодные и дух нетленный в теле твоем». Ровесник Филарета, 75-летний Тимофей, во власенице и в пасконных штанах, босой, бухнулся на колени и возопил со сатанелостью: «Ехидну зрю, ехидну, о 100 главах, о 4 хвостах, о миллионе ядовитых жал! Погибель будет, погибель!» — и затрясся, отползая к лавке. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — затянул Филарет и, обращаясь к апостолу Ксенофонту, поклонился ему. «Уста твои, возлюбленный мой Ксенофонт, разумения Господнего, посветли крест мой праведник.